Глава 11. Четвертый удар. Мирна из Нинфьеда. Шестая ночь пятого месяца. По ночным улицам, мимо домов с наглухо закрытыми дверями, кое не впустят незваных гостей, сломя голову, спотыкаясь почти на каждом шагу, он бежал, куда глаза глядят. Пагубное чувство, что гротескная тень блуждает где-то позади, заставляло Мирна из Нинфьеда по кличке Плут забыть о боли в ногах и груди. Он звал на помощь целый город, но никто не откликался на зов, ибо одна только ложь сочилась из прогнивших уст. Местные жители давно привыкли к этому. Их сосед не желал говорить правду и навлек на себя великое несчастье. Теперь, когда он был чист в своих намерениях и молвил истину, его сторонился даже наивный глупец. Тень приближалась, а времени оставалось все меньше. «Умоляю! Кто-нибудь откройте! Откройте! Он найдет меня!» Мирно врезался во входную дверь дома кузнеца по имени Рогер. Ударил в нее кулаком, разбив костяшки в кровь, не чувствуя боли. Плут вопил во все горло, проклиная богов. «Открой мне быть богам впроголодь! Открой сейчас же! Я сожалею, я правда сожалею, Рогер! Вы предупреждали меня, но я не слушал! Он идет за мной!» За спиной лжеца прозвенел гулкий удар колокола. Тотчас опустившись с небес, серый туман окутал улицы, забрав у Мирны ясность горизонта событий. Плут продолжал стучаться в дверь дома Рогера, но кузнец не стал ему помогать. Не сказав ни слова, он задернул шторы на кухне и погасил свечи, дав понять, что здесь от тени скрыться не помогут. Та была уже близко. Ее спутник, туман, едкий точно пепел, проникал под кожу, причиняя невыносимую боль Мирны из Нинфьеда. Впившись ногтями в себе в шею, несчастный разодрал ее до крови и, дрожа от холода, метнулся дальше, но утек к переулку близ трактира. Возможно, там ждало спасение. Его ноги устали бежать. Каждое их движение дробило волю к жизни на ничтожные частицы, поднимавшиеся к груди острыми осколками. На миг грязному лгуну показалось, что он не может дышать, словно они заполонили собой легкие. Но то была лишь паника, главный враг здравого смысла. Смерть еще не добралась до предателя собственных идеалов. У него осталось немного времени, ведь прозвучал только второй удар. Колокол рока отсчитывал секунды не спеша. Вновь споткнувшись и рухнув наземь, стесав ладони о камни, мирно поднялся и побежал дальше. Будучи частым посетителем трактира, даже в тумане он знал, что нужно ему здание прямо по курсу. Ночью оно было закрыто, но с третьим ударом неумолимого колокола эта деталь более не имела значения. Беглец навалился на дверь всем весом и сорвал ее с петель. Он быстро обошел помещение кругом и отыскал люк в полу за стойкой трактирщика. В глубокой кладовой среди непроглядной тьмы Мирный мог скрыться от преследующей тени. «Да-да-да-да-да, слава богам, спасибо!» Из последних сил Плут поднял люк и забрался внутрь. Под полом ему показалось, что нет разницы, будут ли его глаза закрыты. Черное полотно застилало взор. Но другие чувства помогали ориентироваться. Отовсюду веяло запахом выпивки и еды. Свежие овощи и мясо знакомыми ароматами успокаивали расшатанные нервы. Мирный мог вздохнуть полной грудью и выдохнуть с облегчением. «Боги, помогите мне!» – прошептал он. «Я сожалею о содеянном. Если вы дадите мне шанс, я больше никогда никого не обману. Я буду нести ваше слово по всему свету, клянусь вам своей жизнью. Только молю, отзовите его, пожалуйста!» Прозвучал четвертый удар колокола. Туман проник в погреб через щели, и внутри резко стало теплее. Мирно ощутил, как его сердце забилось с бешеной скоростью. Едва он услышал тяжелые шаги над собой. Преследователь добрался до трактира. Переваливаясь с ноги на ногу, он подошел к столам в центре помещения и встал как вкопанный. А лжец из Нинфьеда, почувствовав, что некто стоит в нескольких метрах от люка, закрыл себе рот ладонью, лишь бы не издавать ни звука. Даже дыхание могло выдать его присутствие перед ним. Перед тенью, пришедшей по душу Мирны. Неизвестный перевернул каждый стол вверх ногами в поисках беглеца. Не найдя его, он призвал свое оружие пыток. Проржавевший до основания, изогнутый инструмент пал подле могучих ног, и со скрежетом проскоблил доски на полу. Молчаливый палач мирно продвигался к стойке трактирщика. И с каждым шагом отвратительный скрежет становился все ближе. Звук добрался до люка и тотчас стих, заставив узника погреба захлебнуться ужасом. Скрипя зубами, он заставил себя поднять голову и посмотреть вверх. Плут надеялся увидеть хоть что-то, но полотно тьмы не пропускало даже отголоски света. Затем и слух стал бесполезен, ибо окружение замерло, словно неизвестный сгинул, оставив грешника в покое. Быть может, он решил сдаться? Может, он не додумался открыть люк? Мирно мечтал об этом, продолжая мысленно умолять богов. Как вдруг ароматы погреба переменились. Овощи потеряли свежесть. Выпивка забродила в секунду, состарившись на несколько сотен лет. А мясо прониклось гниением, испустив пары смрада, окутавшие лжеца из Нинфьеда. «О боги!» — выпалил он. И ржавое орудие пробило люк насквозь. Вонзившись в затылок Мирны, огромный серп разрезал голову грешника пополам. Но тот, вопреки законам мирским, все еще был жив. Корчась, фонтанируя кровью, он размахивал руками, покуда чудовище медленно поднимало его на поверхность. Вновь прозвенел колокол рока, и могучие ветра перемен вырвали душу обманщика из тела. Второй удар отозвал туман и вернул улицам былые краски. А третий заставил городских воронов возрадоваться грядущему пиру. Изуродованная плоть Мирны из Нинфьеда рухнула в глубины погреба, оставив на земле след вмиг запекшейся крови. В конвульсиях душа тянулась к своему бывшему пристанищу, но не могла вырваться из схватки губителя с серпом. Прозвонил четвертый удар, и он исчез вместе с добычей.